Глава 26. Я открыл входную дверь и выглянул наружу. Дождь сменился туманом. «Не пойти ли нам наверх?» — предложил я священнику. «У меня не так много времени. Пойдемте». Мы поднялись ко мне. Я лег на кровать Ринальди, а священник присел на мою кровать, заправленную дежурным. В комнате было темно. «Ну, так как вы?» — спросил он. «Я в порядке, только сегодня устал». Я тоже, хотя непонятно от чего. Что вы думаете о войне? Я думаю, она скоро закончится. Не знаю почему, но я так чувствую. Как вы это чувствуете? Ваш майор. Видите, какой он стал смиренный? И так сейчас со многими? Я и сам такой. Ужасное было лето, продолжал священник. За то время, что мы не виделись, он стал увереннее в себе. Вы даже не представляете. Впрочем, вы были на передовой и знаете, на что это похоже. За лето многие, наконец, поняли, что такое война. Офицеры, которые, как мне казалось, не способны ничего понять, теперь понимают. И что дальше? Я погладил одеяло. Не знаю, но сомневаюсь, что это может продолжаться долго. И дальше что? Они прекратят боевые действия. Кто? Обе стороны. «Хотелось бы надеяться», — сказал я. «Вы в это не верите?» «Я не верю, что обе стороны одновременно сложат оружие». «Пожалуй, слишком завышенные ожидания. Но, видя перемену в людях, я думаю, что так не может продолжаться». «Кто выиграл летнюю кампанию?» «Никто». «Выиграли австрийцы», — возразил я. «Они не дали захватить Сан-Габриэле. Это их победа, и они не сложат оружие». «Если они чувствуют то же, что и мы, может, и сложат. Они прошли через такие же испытания». «Победитель никогда не складывает оружие». «Вы меня обескураживаете». «Я всего лишь говорю, что думаю». «По-вашему, это будет продолжаться бесконечно? Нам не на что рассчитывать?» «Не знаю. Просто я думаю, что австрийцы не сложат оружие, раз они одержали победу. Только поражение делает из нас христиан». «Австрийцы-христиане, если не считать боснийцев?» «Я не о христианах буквально. Я о христианском духе». Он молчал. «Все мы стали смиреннее, потому что нас побили. Каким бы стал Создатель, если бы Петр его спас в Гефсиманском саду?» «Он остался бы таким же?» «Не думаю». «Вы меня обескураживаете», — сказал он. «Я верю и молюсь о переменах. Они казались мне уже совсем близкими». «Может, что-то и случится», — сказал я. «Но только с нами. Если бы они чувствовали то же, что и мы, было бы хорошо, но они нас побили, они испытывают другие чувства». «Такое испытывали многие солдаты, и не обязательно потому, что были биты. Они были биты изначально. Еще когда их силы оторвали от хозяйства и направили в армию. Крестьянин обладает житейской мудростью, потому что он был бит изначально». «Дайте ему власть и посмотрите, что останется от его мудрости». Священник молчал, погруженный в свои мысли. «Я тоже хандрю. Вот почему стараюсь не думать о таких вещах. Я о них не думаю, но стоит мне открыть рот, как в голову приходит то, о чем я даже не думал». «Я на что-то надеялся». «На поражение?» «Нет, на что-то более значительное». «Нет ничего более значительного, кроме победы». Что может оказаться еще хуже. Я долго рассчитывал на победу. Я тоже. А теперь не знаю. Есть только два варианта. В победу я больше не верю. Я тоже, но и в поражение я не верю, хотя, возможно, это лучший вариант. А во что вы верите? В сон, — сказал я. Он поднялся. Простите, что засиделся, но мне так нравится с вами разговаривать. Это здорово, что мы снова беседуем. Про сон — это я так, без всякого намека. Мы оба встали и в темноте пожали друг другу руки. «Я теперь в 307-м», — сказал он. «Я рано утром выезжаю на пост. Увидимся, когда вы вернетесь. Погуляем и побеседуем». Я проводил его до двери. «Провожать вниз меня не надо», — сказал он. «Хорошо, что вы вернулись. Хотя для вас это не так хорошо». Он положил руку мне на плечо. «Ничего, все нормально. Спокойной ночи». «Спокойной ночи. Чао». «Чао». Я смертельно хотел спать.